Глава 7. По дороге к замку граф шел молча, и мне не понадобилось какое-то шестое чувство или сверхчеловеческая проницательность, чтобы догадаться, его светлость явно не в своей тарелке. На вопрос же о причине столь дурного расположения духа товарищ бросил на меня быстрый, кажется, даже несколько виноватый взгляд и вздохнул. Видите ли, дорогой друг, дело в том, что приехал инспектор». Я невольно вздрогнул. «Вот как?» «Да, и он...» Граф снова замялся. «Очень хочет встретиться с вами». Я остановился. «Зачем? По-моему, в прошлый раз он имел вполне достаточно времени выяснить, что я знаю об этом преступлении, а чего нет». Граф смущенно потупился, и внезапно мне стало понятно, почему моя скромная персона вдруг вновь потребовалась полиции. «Ясно», — процедил я сквозь зубы и в сердцах пнул ногой попавшийся по дороге мухомор. «Понимаете», — огорченно развел руками граф, — «час назад из города привезли тело дворецкого, и инспектор приехал тоже». Ни с того ни с сего он снова стал расспрашивать, не произошло ли за время его отсутствия в замке еще чего-либо необычного, и я... «И вы?» — сурово посмотрел я на обладателя славных древних стен и остатков подъемного моста. «И я признался ему, что попросил вас, и вы тоже ведете теперь здесь в некотором роде расследование. Разумеется, неофициальное». «Ну, разумеется». Я пнул второй мухомор. «Но, ради бога, не сердитесь», — воскликнул граф. «Вы просто поделитесь с инспектором какими-нибудь своими соображениями, если, конечно, они у вас уже есть, а он своими. Думаю, так будет гораздо больше пользы для общего дела, правда?» Однако, поскольку я молчал, граф тоже умолк, решив, возможно, что я сержусь, и демонстративно не желаю с ним теперь разговаривать. Но он был неправ, или, скажем так, не совсем прав. Просто сейчас я шел и думал, как бы мне половчее исхитриться и выскользнуть из цепких лап полицейской ищейки с наименьшими для себя потерями. Инспектор ждал в гостиной. При нашем появлении он поднялся с кресла, и мы обменялись официозными рукопожатиями. Потом я тоже уселся в кресло напротив него, выказывая всем своим видом неописуемую почтительность и безоговорочную лояльность к представителю власти, удостоившему меня на сон грядущий счастья лицезреть и слушать себя. Почувствовав, должно быть, в чересчур уж верноподданническом выражении моей физиономии некий подвох, служитель Фемида решил, видимо, сразу брать быка, то есть меня, за рога. Его острое худое лицо стало вдруг еще более худым и острым, он подчеркнуто громко вздохнул и, наконец, словно через силу выдавил из себя. Так-так, сударь, выходит, вы решили заняться частным сыском, не говоря уже о просто хлещущем через край ироничном сарказме, эти его простые вроде бы слова были произнесены таким тоном, как будто я своим решением о занятии частным сыском нанес глубочайшее оскорбление не только ему лично, но и в его лице всему государству в целом. «Решил?» — скорбно пожал я плечами и тут же добавил, «надеюсь, однако, господин граф сообщил вам, что инициатива была его?» «Сообщил». Выражение тощего лица инспектора было сейчас таким недовольным и кислым, точно он перед встречей со мной специально наелся одуванчиков или клюквы. Однако веселить его в мои планы совсем не входило. Ну, а раз сообщил, заявил я жестко и твердо, какие тогда ко мне могут быть у вас претензии? Полицейский осклабился. «Могут», — едва ли не радостно заверил он. «Могут, сударь, еще какие». Я нарочито громко хмыкнул, точно говоря, «ну-ну, посмотрим». И он тотчас же вновь стрельнул в меня моментальным, колючим, как у хорька, взглядом. «Во-первых, милостивый государь, важно, — произнес он, — вы находились на территории замка во время совершения преступления. И стало быть...» Жалкий плагиатор. Я протестующе заерзал в кресле, но он лишь смиренно развел руками. — Ну, отчего же вы так волнуетесь, сударь? Я ведь не сказал, что убийца вы. — Еще не сказали, — возмущенно фыркнул я. Он кивнул. — Да, еще не сказал, если вам будет угодно, верно. Поймите, я только имел в виду, что пока следствие официально не закончится, все проживавшие на этот момент в замке лица для меня — потенциальные преступники. И вот один из этих, простите, потенциальных преступников изволит вдруг начать, видите ли, свое собственное расследование. Интересно, как отнеслись бы к этому вы, окажись вдруг на моем месте? Заметьте, я говорю с вами пока что даже не с точки зрения закона, а так, руководствуясь лишь чисто этическими и моральными критериями норм простого человеческого общежития. Вот это класс! Честное слово, я как-то по-новому, с более пристальным вниманием посмотрел на своего облаченного в белоснежную тогу закона собеседника. Должен признать, в первую нашу встречу он был гораздо менее философичен и куда как более конкретен и приземлен. Ладно, — невольно улыбнулся я, — ладно. А если взглянуть на мою, с позволения сказать, деятельность с позиции юриспруденции? — Тоже хорошего мало, — кивнул инспектор. — Я что-то запамятовал. У вас есть официальные документы, дающие право на тот род занятий, который вы вдруг ни с того ни с сего начали практиковать? — Нет, но... Ну и какие же в таком случае могут быть «но», сударь? По-моему, тут все ясно, как дважды два. — Постойте, постойте, не на шутку заволновался я. Мне почему-то кажется, что вы несколько передергиваете, инспектор. Я вовсе не занимаюсь подслушиванием чужих разговоров, не подглядываю в окна и замочные скважины и не ставлю капканов на тайных тропах. Полицейский усмехнулся. — Только разгуливайте повсюду с заряженным револьвером в кармане. — С этим как быть? — Наган образца 1800, если не ошибаюсь. — Не ошибаетесь. — А разрешение на него у вас имеется? — Имеется, — гордо заявил я. — Принести? — Не надо, я вам верю. Великодушно махнул рукой инспектор, и лицо его на какое-то мгновение приобрело вдруг ужасно сонное и ленивое выражение, словно бравый блюститель правопорядка, утратил внезапно к моей скромной персоне всякий профессиональный и тем более человеческий интерес. Увы, если бы на самом деле это было так. — Послушайте, — проснулась вдруг снова полицейская лиса. — А что вам сказала она? — Она? В первый момент я его, ей-богу, не понял. Но зато уже во второй наградил почтенного господина графа взглядом столь дружеским и красноречивым, что его светлость моментально вжался в диван так, что более-менее заметными на фоне темной узорной обивки остались одни лишь кончики его ярко-пунцовых ушей. — Да, она, — спокойно повторил инспектор. — Женщина, которая в коридоре замка сказала вам, что является любовницей. И полицейский весьма почтительно кивнул в сторону дивана. Наверное, с полминуты, а может и больше, я молчал. Молчал, разумеется, для того лишь, чтобы придумать хоть что-нибудь в объяснение, кто же такая Лорелея и почему она, мягко говоря, разгуливает по волчьему замку, как по своему собственному дому. Однако, надеюсь, для посторонних это молчание выглядело как искренняя попытка сообразить, что же все-таки уважаемому господину инспектору от меня нужно. Наконец я усиленно потер лоб, затем поднял младенческий невинный взор сначала на графа, потом на инспектора и в итоге развел руками. «Женщина?» — еле слышно промямлил я. «Какая женщина, господин инспектор?» «Любовница?» «А чья любовница, господин граф? Неужели же ваша?» В одно мгновение его светлость подкинула вверх так, словно старым диванным пружинам именно в этот момент надоело вдруг исполнять свои многотрудные и многолетние обязанности, и они внезапно взбунтовались. — Что это значит? — пролепетал бедняга, возвратившись на землю. — Я не понимаю вас, друг мой. Ведь вы же сами сказали, что видели женщину, которая сказала, — он покраснел, — что мы с ней... и растерянно умолк. Я весело рассмеялся. — Ах, вот вы о чем. Простите, дорогой, но то была всего-навсего шутка. — Как шутка? Уши и щеки графа были уже просто багровыми. — О, Господи! — нетерпеливо пожал я плечами. — Ну, пусть не шутка. Назовите это как вам угодно. Пьяная фантазия, если хотите. — Пьяная фантазия? — удивился инспектор. — Теперь я сделал вид, что покраснел. — Увы, сами понимаете, неловко об этом рассказывать, но в тот вечер я, как бы это помягче выразиться, был несколько не в себе. — Да вы же помните, господин граф. И вот, встретившись со мной на лестнице, его светлость прошелся немного по поводу моего вида, сравнив даже, если не изменяет память, меня с котом, вернувшимся домой после удачной прогулки по крышам. Ну, а я в ответ, честное слово, не со зла, а так, чтобы немного поддеть старого товарища, сплел байку про красотку, которую якобы встретил в замке и которая, по величайшему секрету, поведала мне, что у нее с его светлостью тайный роман. Граф глядел на меня круглыми, как луна, глазами, всю глубину выражения которых я никогда не смог бы описать вам, если бы даже и захотел. Полицейский чиновник угрюмо барабанил длинными костлявыми пальцами по подлокотнику кресла. Я же являл всем своим обликом необъятную вселенскую скорбь. Тысячу, нет, миллион раз помноженную на раскаяние, смятение, отчаяние и едва теплющуюся в моей еще не до конца заблудшей и пропащей душе. Надежду хоть когда-нибудь быть прощенным этими прекрасными и замечательными людьми. — А вы, сударь, шутник, — скрипучим голосом медленно проговорил наконец инспектор. Я тяжело вздохнул. Какие уж, мол, теперь шутки, и с видом раскаявшегося грешника уронил очи долу. «Прошу простить меня, господа». Граф резко встал. «Думаю, мое дальнейшее присутствие здесь не слишком необходимо, господин инспектор», — глухо проговорил он. «И коль вы не будете возражать...» «О, разумеется». Полицейский тоже поднялся, и теперь я глядел на них обоих снизу вверх. «Однако, если вы не против, мы поболтаем еще немного о том, о сём, с вашим чересчур остроумным другом». «Я не против, я совершенно не против». Граф круто повернулся на каблуках и быстро пошел к двери. У порога он обернулся, и из выражения его адресованного мне взгляда я, признаться, так и не понял, обиделся ли граф на меня за розыгрыш, в результате которого ему невольно пришлось предстать перед инспектором в несколько невыгодном для себя свете, или же он уразумел все-таки мою игру и решил теперь хотя бы и пассивным, однако относительно действенным способом ее поддержать. Если так, спасибо ему и на этом. Мы остались одни. Инспектор вновь опустился в глубокое кресло, ни на секунду не переставая буравить меня своими маленькими глазками. «Итак, сударь, — проговорил наконец он, видимо, вволю наупражнявшись в гипнотизме, — вы, значит, утверждаете, что никакой женщины не было, и вы просто придумали ее, чтобы подшутить над господином графом?» «Вот именно, — грустно кивнул я, — утверждаю. Еще как утверждаю, дорогой господин инспектор». «И готовы поклясться на Библии?» — последовал его стремительный укол. Я потупился. «Увы, пока только на Коране. Мои алкогольные бредни ведь не являются еще, насколько я понимаю, уликами в деле об убийстве Дворецкого». «Ну, ладно», — довольно недружелюбно процедил он. «А я вдруг подумал, что было бы неплохо попробовать хоть ненадолго забрать инициативу в свои руки, поскольку до сих пор наш диалог носил, по-моему, весьма односторонний и неравноправный характер». «Уважаемый господин инспектор», — торжественно произнес я, — и он удивленно вытаращил свои холодные рачьи глаза. — Уважаемый господин инспектор, — повторил я еще более проникновенно, — простите мне мою дерзость, но не могли бы вы просветить жалкого дилетанта, каким же все-таки образом был убит бедняга Дворецкий? Инспектор насупился. видимо, ожидая подвоха, но я смотрел на него так прямо и честно, что он, в конце концов, не выдержал моего открытого простодушного взгляда, отвернулся и угрюмо буркнул. Ну, точно еще не знаю. Могу пока лишь только предположить, что кому-то очень хочется направить следствие по ложному пути. В каком это смысле? — удивился я. Суровые морщины на узком лбу полицейского немного разгладились, и продолжил он уже более дружественно. Понимаете, сударь, в уголовном мире существует бесчетное количество способов лишить человека жизни, и полный прейскурант здесь далеко не ограничивается традиционным набором применяемых преступниками средств. Я имею в виду ножи, кастеты, самое разнообразное огнестрельное оружие, взрывные устройства, ну и прочее. То есть вы хотите сказать, что старик был убит каким-то редким, но специально предназначенным для убийств приспособлением? Совершенно верно. И каким же? Инспектор замялся. Возможно, прямой ответ на мой прямой вопрос являл бы собой разглашение некой служебной тайны. На его худом в обычное время не слишком уж выразительном лице отразилась определенного рода внутренняя борьба, и, наконец, он снова заговорил. Этот случай, должен сказать, весьма нетипичен, почти уникален. Однако, порывшись в наших архивах, я обнаружил дело 20-летней давности, в следственных материалах которого говорилось о преступлении, совершенном очень любопытным, как вы только что изволили выразиться, приспособлением, устройством типа клещей, зажимная часть которых была искусно выполнена в форме собачьих или волчьих челюстей. Преступник сперва оглушил жертву, а затем сдавил ей горло этими клещами и не отпускал, пока несчастный не умер. Как, по-вашему, такая рабочая версия подходит для объяснения смерти Дворецкого, ну, хотя бы в качестве первоначальной гипотезы? А по-вашему? Клянусь, я вовсе не собирался шутить. Но инспектору, видимо, послышалась в моих словах какая-то издевка, и он мгновенно вспыхнул, как порох. «Что вы хотите этим сказать?» — рявкнул он. Я пожал плечами. «Ровным счетом ничего, успокойтесь. Меня интересует лишь, какими еще экзотическими приспособлениями вы сможете объяснить отсутствие следов борьбы в спальне, кровавых пятен на полу и прочие нестыковки?» Полицейский сердито засопел, но я был неумолим, возможно, даже нагл. И, наконец, самое главное. Известно, что двигало человеком, совершившим 20 лет назад то изощренное убийство, о котором вы говорили? Да. Инспектор воинственно выпятил сперва нижнюю, а потом и верхнюю челюсть. Конечно, известно. Спасающийся от долговой тюрьмы повеса племянник отправил таким образом на тот свет богатого, но страшно скупого и чересчур зажившегося на этом свете дядюшку, единственным наследником которого он, к несчастью, являлся. Юный негодяй не пожалел последних денег, и по его заказу один слесарь с золотыми руками и весьма сомнительной репутацией изготовил... Короче... Главным мотивом того убийства были деньги, — перебил я. — Так, господин инспектор? — Так, — кивнул он, — огромные деньги. — Раз так, послушайте, что же двигало преступником в нашем случае? Почему несчастного старика убили столь же зверским способом, как и того бедного богатого дядюшку? Инспектор нервно потер острый подбородок. — Не знаю. — Навряд ли у Дворецкого водились деньги, — продолжал я. — По крайней мере, в таком количестве, чтобы из-за этого стоило бы пойти на убийство. — Но, может быть, месть? — пробормотал полицейский. Я только в очередной раз пожал плечами. Он сам не верил в то, что говорил. Хотя, если все, что рассказала мне Лорлея об оборотнях, правда, инспектор действительно был сейчас... в одном шаге от истины. И вдруг я почувствовал, что мне нужно, просто необходимо как можно скорее кончать этот бессмысленный идиотский разговор. Ведь если я верю Лорлей, а, признаться, я сам еще не знал, верю или нет, то мне и так уже известно все. Другой вопрос — что мне теперь делать? Но даже если я не верю ей, то все равно нет абсолютно никакого смысла посвящать инспекторов в содержание последней нашей беседы. Тем более сейчас, когда я с таким трудом вроде бы почти убедил его в том, что загадочной девушки, о которой рассказывал граф, просто не существует в природе. Но все-таки, верю или не верю? Вопрос этот, точно раскаленной иглой, кольнул меня вдруг в самое сердце. Ведь если Лорелея говорила правду, значит, я каждый день сажусь за стол рядом с кошмарным чудовищем, веду с ним более или менее светские разговоры и даже порой любезничаю в меру своего настроения и воспитания. Я невольно передернул плечами, но это, к счастью, осталось, кажется, незамеченным моим собеседником, всецело поглощенным в данный момент процессом откусывания кончика у графской сигары. — С вашего позволения, — пробормотал полицейский, — но я лишь рассеянно кивнул, потому что вспомнил вдруг слова Лорелей о том, что Карл не один. Я невольно закрыл глаза, и тут мне почудилось, что из каждого угла гостиной, из-за каждой складки портьер на меня таращатся ужасные звериные рожи с длинными кривыми клыками, а в бездонном черном зеве огромного камина так вообще прячется целый легион упырей и ведьм. Испуганно открыв глаза, я вскочил с кресла. — Что с вами? Инспектор раскурил уже свою сигару и теперь удивленно смотрел на меня. Наверное, я был бледен, как мертвец, потому что, кажется, вся кровь отхлынула вдруг от моей бедной головы. Со старинного, выцветшего от времени, висевшего за спину инспектора на стене гобелена, на меня глядела строгое, словно предупреждающее о чем-то, тонкое и прекрасное лицо Лорелеи. — Послушайте-ка, вам правда плохо? — встревоженно повторил полицейский, и я точно очнулся от пугающего тяжелого сна наяву. «Нет-нет», — еле слышно пробормотал я и провел рукой по мокрому от ледяного пота лбу. «Уже нет. Голова закружилась немного. Если вы не будете против, я, пожалуй, хотел бы пойти отдохнуть». «Идите», — воскликнул полицейский. «Конечно, идите, сударь». Его тон был очень сочувствующим, а взгляд очень подозрительным и внимательным. Как лунатик, медленно и неуверенно двинулся я к двери, а он после недолгой паузы вдруг добавил: «С нами приехал врач, и, если хотите, я попрошу, чтобы он осмотрел вас». И тут, не успев еще толком осмыслить последние слова доброго полицейского, я услышал в коридоре громкие шаги и не менее громкий и звучный голос: «Инспектор! Инспектор!» Дверь гостиной распахнулась, как от удара шквального ветра, и в комнату вихрем влетел румяный толстяк, с которым мы на днях так славно посидели в уютном деревенском кабачке. «Инспектор!» — громогласно произнес доктор. Его светлость оказался столь любезен, что пригласил нас отужинать и переночевать в замке. Тут его довольный и радостный взгляд упал на меня, и доктор воскликнул: «О, и вы здесь, мой юный друг, рад, очень рад. Однако что же мы медлим? Господин граф уже ждет в столовой. Прошу вас поторопиться, инспектор, и вы, сударь, идемте быстрее». Однако я не сдвинулся с места, а инспектор не слишком учтиво проворчал: «Вам бы только поскорее за стол, Шварценберг. Не видите, что ли, человеку плохо?» Толстяк мгновенно посерьезнел. «Требуется медицинская помощь?» «Нет-нет», — сказал я, — «ничего не нужно, просто я несколько переутомился». «Так значит, самое время подкрепить силы», — хохотнул доктор. — Идемте, друг мой, идемте. — Нет, — покачал головой я. — Прошу извинить, но, с вашего позволения, я хотел бы прилечь. Плотоядная эпикурейская улыбка вмиг слетела с пухлого лица доктора Шварценберга. — Жаль. — Прав же, очень жаль, сударь. — Ну что же? Он энергично повернулся к инспектору. — Надеюсь, хоть вы-то здоровы и голодны, коллега? Полицейский усмехнулся. — Сейчас приду. Надо только у кого-нибудь узнать, что делать с покойником. Глазки толстяка довольно сверкнули. — Не надо ничего узнавать, я уже все устроил. Ваши люди накормлены и размещены, а тело по распоряжению господина графа отнесли в часовню, так что ваши служебные обязанности, милейшие, на сегодня закончены. Далее доктор без малейших церемоний схватил инспектора под локоть и потянул к двери. У порога он еще раз оглянулся и сочувственно вздохнул. Жаль. Очень-очень жаль, молодой человек. Я виновато развел руками. Увы, еще раз прошу простить, но сегодня из меня плохой собеседник и собутыльник. Они торопливо пошли по коридору, и сзади было очень забавно смотреть, как маленький толстый доктор уверенно тащит долговязого инспектора к, разумеется, великолепному графскому столу.